Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о причине организования крестовых походов. Как уже говорилось раньше, что христианство после Константиновского периода и в особенности в средних веках христианской эры в своем большинстве было лишь номинальным христианством, то есть только лишь по наименованию. Они старались соблюдать то, чему их учили. Они старались знать на память апостольский символ веры, 10 заповедей и молитву Господню. Их также учили о важном значении Евхаристии, то есть причастия, придавая этому какую-то магическую силу, и что в Евхаристии каждый христианин должен участвовать хотя бы один раз в год. Они придавали большое значение аскетизму, почитанию святых и поклонению, как они думали, нетленным мощам святых, и о необходимости совершать паломничество к святым местам. Путешествия в Святую Землю были весьма популярными и становились как бы необходимостью для каждого христианина. Большинство западного христианства не придавали большого значения тому факту, что в Палестине и в христианстве происходили большие перемены, что от Восточной Римской империи Магометане отняли Палестину, Сирию и иные провинции, которые принадлежали христианским королям и императорам. Они также не отдавали себе ясного отчета в том, что между Западной и Восточной Церковью произошло разделение. Но несмотря на официальное разделение Церкви, для христиан обоих разделившихся церквей не потерялось значения и уважения к святым местам, о которых писалось в Евангелиях. Для каждого христианина они были священными и дорогими. Например, как Вифлеем, в котором родился Иисус Христос, Иерусалим, Гефсиманский сад, Голгофа и гроб Господень. Сначала отношения между христианскими паломниками и арабами были хорошими. Арабы, владетели постоялых дворов и иных торговых установлений, от паломничества имели большие доходы. Для арабских торговцев христианские деньги были так само хороши, как и арабские деньги. И такое положение вполне удовлетворяло и арабов, и христиан. Но когда турки завоевали и отняли от арабов святую землю, ситуация в Палестине совершенно изменилась. Турки весьма враждебно относились к посещающим святые места христианским паломникам. Турки тоже были магометанами, но весьма фанатичными. Они ненавидели христиан лишь только потому, что они были христианами. Они запрещали всякое христианское паломничество в Святую Землю. Пилигримам они заявляли, что мы не хотим ни вас, ни ваших христианских денег. Они плохо весьма обращались с христианскими паломниками, провоцируя разные дикие эксцессы. Когда пилигримы возвращали к себе на родину, то они рассказывали о таком диком, бесчеловеческом отношении турков к ним. И это вызывало ответные чувства, которые с каждым годом накоплялись и становились выразителем требовавшего ответного реванша. И это привело к тому, что папа Урбан II организовал первый крестовый поход для освобождения Святой Земли от Магометан. Урбан II был папой с 1088 года по 1999 год. Был он совершенной противоположностью папы Григория VII. Григорий был из бедной, небогатой, простой семьи. Был он малого роста, с нерасполагающей наружностью, со слабым голосом в речи и не имел ораторского дара. Урбан II был из богатой и известной семьи. Был он высокого роста, красивой наружности и производил на людей глубокое впечатление. При всем этом был он замечательным оратором. Своей речью он мог возбуждать людские страсти и массовый энтузиазм. В 1095 году Урбан II отправился в город Клермонт во Франции с намерением говорить о Святой Земле, находящейся под турками. Когда он зашел на кафедру, устроенную на большой городской площади, то он увидел перед собою море людей. Своим сильным и внушительным голосом он сразу овладел вниманием толпы. Он начал говорить о истории рождения Иисуса Христа, рисуя очень умело все трагические моменты, которые все время чередовались со злобою злых людей и Божьей защитой. Местом его рождения не был дворец, но была Вифлеемская пещера. Дальше он рисовал в своей речи картину за картиной о том, как Христос жил, трудился и учил. Готовя к своему земному служению, он не упустил ни одного момента, чтобы не исполнить всего того, что о нем было написано в Священном Писании. К Иоанну он пришел, чтобы он его крестил в реке Иордане. Со своими учениками он своими ногами исходил города и села Святой Земли, делая всем людям только добро. Дальше он говорил, как он озлобленными врагами правды был арестован и ложно обвинен, осужден и распят на Голгофе. И его мертвое и израненное тело его друзьями было снято со креста и погребено в Гефсиманском саду в гробе Иосифа, тайного ученика и члена Синедриона. Но смерть не могла удержать его в своей власти, и третьего дня он воскрес из мертвых. Как дороги для каждого христианина все эти священные места и все воспоминания, которые записаны в Евангелиях. Теперь все эти священные места, говорил дальше оратор, находятся в руках людей, которые так само ненавидят Иисуса, как ненавидели Его Его враги, распявшие. Они даже не дают нашим пилигримам права, говорил оратор, чтобы они могли поклониться и помолиться на этих священных местах, и всячески издеваются над ними. Дальше говорил оратор, какой великий стыд и позор лежит на всех, на всем христианстве, что они допускают, чтобы турки делали такие святотатства. В своей искусно построенной речи он умел играть на чувствах людей, которые не давали себе отчета, согласуются ли такие призывы с учением Священного Писания. В этой речи они слышали только страсти, как бы хлестания бича, который понуждал их принять скорое решение, правильное ли оно или ложное, и потому они были все готовы следовать призыву своего духовного вождя. Папа Урбан призывал их идти, чтобы защищать и отнять у турок святые места Иерусалим, гроб Господень и иные священные места. Для всех тех, кто откликнется на этот призыв, Урбан обещал, что для них сократятся в большой мере муки пребывания в чистилище. Для тех же, кто будет убит в этой священной войне, он обещал небесный рай. Учение о чистилище не есть учением Священного Писания, а лишь учением Римо-католической церкви. Вся эта многотысячная толпа была так наэлектризированная, что энтузиазме неистово кричали: «Бог этого хочет! Бог этого хочет!» Папа был одет в красную мантию, своего рода облачение. Он снял ее с себя, порезал на мелкие ленточки, из которых сшивались форма креста. И эти красные кресты пришивались на рукав всякому, кто изъявлял готовность участвовать в этой крестовой войне для освобождения Палестины от турок. Вождем этого первого крестового похода в 1096 по 1099 год был Готфрид Бульонский и иные. Крестоносный поход был военной экспедицией, которая вызвала соответствующую реакцию со стороны магометанства. Турки тоже были весьма фанатичными магометанами, ненавидящими христиан. Поэтому все магометане разных оттенков объединились в священной войне против крестоносцев, чтобы защищать свои приобретения, которые они отняли от восточных христианских императоров Римской империи.